«Мне обязательно нужны образцы вас троих тоже», с довольной и предвкушающей улыбкой сообщаю новеньким. «А, мои слова, кажется, сбили их с какого-то ритма, да так, что вся компания встряхнулась. Ты не такой, как мы», продолжила Гвен, переведя взгляд на меня и чуточку нахмурившись. «Верно, у меня есть власть». От предвкушения чего-то замечательного и интересного на меня нашло игривое настроение. «Но давайте не будем о грустном». «Власть – это грустно», – взбодрилась Мэри Джейн, кидая на меня странный взгляд. «Не представляешь как», – в полоборота кивнул я, изображая лицом всю мировую тоску. Так, небритый Питер в трениках с усилием оторвал взгляд от рыжей и повернулся к тройке, что была в подвале до меня. «Как вы сюда попали?» «Что ж, это очень долгая история», – драматично начал нуарный Питер. «Под всеми нами внезапно открылись порталы, нас затащило в какое-то странное место и выкинуло рекламные щиты», – быстро поведала Пенни. «Придя в себя, мы осмотрелись, поняли, что мир не наш, и отправились сюда. А может, и недолгое», – выдержав короткую паузу, пожал плечами предыдущий оратор. «Теперь мы все пытаемся попасть домой», – вздохнула анимешка, робот за спиной которой изобразил на дисплейном лице плачущую рожицу. «Единственный путь, через коллайдерную загогулину», стильно повел в воздухе рукой Нуар-паук. «Но есть одна проблема, эту штуку нужно разнести», воинственно хрустнул кулаком свин, продолжая мысль. «Просто на всякий случай, оставлять в злых руках ее нельзя, а то как бы чего не вышло. Но чтобы отправить нас назад, она должна работать, а если сломать, то мы останемся тут», разъяснила уже Пенни. «Я сделаю», хором вызвались все паутиночи, кроме негра, но тут опять случился общий приступ отрицания мирозданием инородных элементов, и Гвен с потрепанным Паркером дружно рухнули на пол, сжимая зубы в приступе боли. «С вами все в порядке?» – удивился негр, только что в моих глазах потерявший сразу десяток баллов. Бросать на проявившего вежливость и галантность по отношению к леди кавалера ревнивые взгляды он может, а вот подать руку и помочь подняться девушке, которая аж свернулась калачиком на полу от боли, нет. Зато чуть ли не возмутиться, что остальные пауки себя прекрасно чувствуют, это он смог. «Да», — покивал свин, Лаки что-то там колданул, пошаманил, «и мы теперь в этой вселенной за своих. А вот с тобой почему все в порядке?» Парась нехорошо так прищурился. «Да я это, я из данной вселенной». «Минуточку, но тут же был свой человек-паук», — удивилась и одновременно возмутилась Пенни. «И на его родственника ты не сильно похож», — подхватил мысль я, протянув руку Гвен и помогая ей подняться. «Позвольте вашу ручку и парочку волосков». «Эй, она даже отступила на шаг. Последний раз, когда парень дотрагивался до моих волос, мне пришлось выбривать всю правую сторону головы. Я уже извинился за тот случай», — заполошно всплеснул руками Майлз. «Это было ненарочно. Ты дергал девушку за волосы?» В шоке воззрился я на него. «Не, я ко всему был готов, но такое, нет. То есть да, но у меня тогда только-только пробудились паучьи силы, и я цеплялся ко всему. Так, ладно», я прикрыл глаза, массируя свободной рукой переносицу. «Я в принципе понимаю ситуацию, когда у мужчины возникает нестерпимое желание погладить милую девушку по голове». Пенни подтвердит, жест в сторону тут же принявший максимально независимый вид анимешки. «Но одно дело, погладить по голове аниме девочку, которая управляет личным боевым роботом, и то я сперва попросил разрешения, помогая себе жестикуляцией, унаследованной от прежнего Лаки, разворачиваю мысль, но ты-то как умудрился? Я имею в виду, распускающие руки подростки и заменьшие от незнакомых девушек по колокольчикам получают, разве нет, есть такое», сложив руки на груди, признала Гвен. «Это вышло случайно, я положил руку ей на плечо, а стал убирать, пальцы приклеились, не знаю, о чем подумали остальные, но мне отчаянно захотелось помассировать лицо. Не утолишь мое любопытство, зачем ты трогал ее плечи?» Поиграв лицом, характерно вскидываю бровь, этак предлагая по секрету сознаться во всех грехах. «Я, еще сильнее разнервничался черный парень. Неужели я такой страшный? Ладно, хорошо», перехватываю обращенной тростью Гунгнир в другую руку. «Возможно, ты прав, и во вселенной есть вещи, которые я бы знать не хотел. Вернемся к предыдущему пункту. Мне нужна пара волосков, чтобы сделать амулет и на некоторое время прикрыть вас от попыток вселенной вас же дезинтегрировать», смотрю на бывалого Питера, который сосредоточил все усилия, чтобы не пялиться на рыжую. Рыжая, кстати, делала то же самое, потому как одно дело, понимать разумом, а другое – видеть перед собой только что похороненного близкого человека. Да, чуть отличающегося и поистрепавшегося, но они ведь спокойным даже на лицо были одинаковые, а также, судя по тому, как вздрагивала девушка, по голосу, мимике и мелкой моторике. Мистер Паркер и мужчина, и Мэри Джейн дружно вздрогнули, вас это тоже касается. Нет, если у вас есть скрытые мазохистские наклонности. Держи, он устало вздохнул и просто выдрал у себя из шевелюры пару волосков. Ладно, немного помявшись, Гвен хотела поступить так же, но я успел предложить ей небольшой, но острый кинжал, призвав его из-под пространственного кармана. Благодарно кивнув, блондинка поделилась своей прядью. «Ну и ты давай», — вздохнул я, протягивая возвращенный кинжал парню. «Зачем? Чтобы я смог тебя клонировать и вырастить суперзлодея, что потом завоюет для меня мультивселенную». Энда, чувство юмора у него тоже того маловато. «Частица исконного носителя паучьих сил из данной вселенной позволит мне провернуть весь процесс куда проще и быстрее. Трех твоих коллег я калибровал добрых 6 часов, хорошо?» Повелся негр. Не то чтобы я ему сильно врал, но да, врал. Ускорение зачарования будет связано с уже кое-каким наработавшимся опытом и тем фактом, что блондинка и видавшие виды Паркер были, очевидно, из ближних к данной вселенных, их структура и так была весьма схожей с местной. Недостаточно, чтобы самостоятельно адаптироваться, но куда как более подходящий, чем этот ходячий ужас и парадокс с пятачком. Отлично, а пока я тут занимаюсь на коленке высшей магией, поведай нам, когда и как ты получил силу. Я постарался придать себе максимально располагающий вид. Меня укусил радиоактивный паук. Как-то очень резко вспотел и вытянулся в струнку негр. ТЦ, переборщил с располагающим видом, вот по глазам его вижу, переборщил. Продолжай, подбадриваю замолкшую жертву. Ну а почему нет? Не отказываться же мне от секрета получения сил Спайдермена только потому, что допрашиваемый перетрусил. Я отправился с дядей порисовать на стенах, и парень выложил все как на духу. О переводе в новую школу по конкурсу, о том, что все друзья остались в старой, о том, что папа полицейский нифига не понимает его метущейся творческой души, о дяде Ароне, который, наоборот, все понимает и единственный спасает парня от жестокости мира, о их нигерско-вандальских замашках по самовыражению через порчу общественной собственности вульгарными мазюками, ну и о самом главном, паучке со светящимися лапками, которого он после укуса прихлопнул и который до сих пор лежит в том подвале, через который он потом попал в какой-то другой подвал, где как раз местный Питер сражался с зеленым гоблином, а потом был убит амбалом, предварительно, успев отдать пареньку Губер и попросив закончить дело. Излагал он сбивчиво и путанно, но удалось выделить несколько ключевых моментов. Первый, он же главный, он знает, где лежит паук, который мне нужен для исследований. Второй, он знает, как попасть прямо к подземной лаборатории Амбала, где стоит машина межвселенского переноса. Третье, в гибели местного Паркера и нашем переносе виноват он. Сам он, понятное дело, этого не признавал и вряд ли в полной мере осознавал, но уже сам факт того, что Питер отвлекался на его спасение и пусть краткие, но разговоры, вместо того, чтобы потратить это время на прорыв к панели управления и саботаж работы устройства, уже достаточен, чтобы делать выводы. Тем более парень сам без задней мысли признал, что Спайдермену в какой-то момент не хватило всего пары секунд. И знаете что? Мозаика внезапно сложилась. Я осознал. Я понял. Это все не толерантность. Не повесточка. Все наоборот. Большие боссы Марвел не прогибаются под ЛГБТ, они его троллят. Конкретно мешают с дерьмом. Это заговор против черных и феминисток. Но против черных, особенно. Это началось где-то во второй половине 2000-х. Со второго фильма про Железного Человека или где-то рядом. Именно там началась эта фишка, когда положительный и как бы героичный черный персонаж оказывается главным мудаком всего сюжета, а то и главным виновником всех проблем. Вспоминаем. Полковник Роуди предал лучшего друга, воспользовался выданным им доступом в свой дом, чтобы украсть ценнейшее его достояние, потом чуть его не убил, абсолютно насрав на угрозу жизни кучи ни в чем не повинных перед ним гражданских, сдал украденное тем, кому его преданный друг и под угрозой жизни бы это не отдал, чем неплохо помог главному антагонисту, и в конце фильма, когда по всем канонам нравственных уроков должен был раскаяться и извиниться, нагло присвоил украденное себе, и типа все норм, типа так и надо, так черные и поступают. Или взять фильм «Тор», то есть буквально мою личную непридуманную историю. Хеймдаль, это ведь он во всем виноват. Что там, что тут, от него просто требовалось выполнять свои должностные обязанности, но он на это насрал, и в итоге мы имеем изгнанного наследника престола и огромную кучу головняков для хреновой тучи народа. Да, он потом помогает и вообще такой весь бравый и правильный, но виноват-то во всем все равно он. Без его попустительства всего последующего пиздеца бы не было. Или фильм «Мстители». Там же тоже все началось с того, что один нигер решил, что он самый умный. Мол, я Ник Фьюри, я крутой, я защитник Земли от угрозы извне. Организую-ка я попытку хакнуть инопланетный артефакт богов или просто его активировать, чтобы позырить, что случится, что может пойти не так. Упс, случилось вторжение Читаури, и Нью-Йорк чуть не разнесли ядерной ракетой, ну я же помогал всех спасать, я герой. Толкну-ка я в конце фильма речь в стиле «Сегодня мы многое узнали» и сделаю вид, что ничего не было. Ну, до тех пор, пока я опять не решу замутить какую-нибудь хрень, вроде постройки флота звездных разрушителей с промывателями мозгов на борту, которые должны сделать всех людей мира моими рабами. А почему нет, в самом деле? Я же положительный черный персонаж. Меня все равно даже с должности не снимут. Я же черный. Кто там еще? Ах да. Как я мог забыть, Валькирия, она же Брунгильда, агрессивная опустившаяся афроработорговка-беспредельщица со сверхспособностью мечты непрерывно бухаю на работе, новый герой нашего времени. Она абсолютно не нужна сюжету, не вызывает ничего, кроме отвращения, и по сути введена только для того, чтобы сильная независимая черная женщина-ветеран войны, возможно, лесбиянка, отправила в рабство белого гетеросексуального мужчину с истинно арийской внешностью, и весь остальной фильм тоже безнаказанно издевалась над мужиками, не глядя на их происхождение, социальный статус, личные нравственные качества и заслуги перед обществом. То есть да, мы имеем очередного персонажа, который порождает больше половины всех сюжетных проблем, половину фильма отыгрывала кучу первосортного самовлюбленного дерьма, закрепляя в мозгах зрителей образ негров вообще и сильных независимых женщин в частности, и в конце никак за это все не расплачивается, порождая тем самым еще большее чувство неприязни у адекватной аудитории, даже выходит в герои, просто потому, что ну она же потом исправилась и помогала. А предвечное искротворение, есть же еще Ваканда, лучшие люди, которые представляют из себя черных нацистов с повадками карикатурных братков, которые, без шуток, всю историю своего народа считали всех остальных людей недочеловеками, включая ближайших соседей по континенту, коих им было западло даже защищать от бесчеловечного угона в рабство. И они тоже объявляются положительными героями, которые олицетворяют все лучшее в чернокожих. То есть там, где можно было показать нормальное государство цивилизованных, адекватных черных людей, нам говорят, что так и сделали, но по факту нарисовали общество карикатурных бандитствующих нигеров с замашками Третьего рейха и в антураже беспросветного варварства. И все это буквально кричит. Посмотрите, какие эти негры. Посмотрите, как они себя ведут и как мыслят даже там, где никто их не притесняет и где у них есть все в 10 раз лучше, чем у белых и любых других. Видите, видите, какие они опасные и оборзевшие в край роды. Вы правда хотите дать им равные права и допустить до реальной власти? Правда? И пусть мне хоть кто-то скажет, что это не заговор. Это 100% он. Слушай, а у тебя, часом, нет бас-гитары? Придавленный масштабом откровения, обратился я к пареньку, желая окончательно убедиться. Да, под кроватью валяется, ответил парень. Торгуешь крэком? Стоп-стоп, сейчас не время для шуток. Встал между нами Паркер, который в трениках и небритый. Судя по взгляду, он пришел к тем же выводам, что и я, причем хоть часть фактов он уже, очевидно, знал и раньше, но все тоже слышал впервые, тем не менее винить парня не хотел. Помимо него, наверняка все понял еще и Нуарный паук. Тетя Мэй и Мэри Джейн были скорее озабочены тем, что узнали все подробности смерти близкого человека, и анализировать логические предпосылки пока были явно не способны, с трудом удерживая себя от проявления естественных в такой ситуации эмоций. Пенни, Гвен и Свин эти вряд ли все поняли, хотя со временем, наверное, догадаются. Нет, мой отец работает в полиции. Одновременно с ним воскликнул Майлз. То есть ты уже позаботился о крыше? Игнорируя Паркера, продолжил я сбрасывать стресс. Семейный подряд, это я уважаю. Между прочим, нахмурилась Гвен, Это прозвучало очень по-российски. Ты сама слышала, он признался в вандализме, пожимаю плечами, заодно протягивая им зачарованные амулеты, что сделал во время рассказа парня. Эй, граффити, это искусство. Искусство, это если бы ты выставлялся в галерее или, на худой конец, творил на этих стенах пейзажи, портреты или картины животных, а объемная и чуть переделанная интерпретация неприличного слова на заборе – это вандализм. Да еще и какой-то взрослый тип тебе в этом помогал, окидываю паренька оценивающим взглядом. Что-то мне подсказывает, безработный, зато периодически отлучающийся в командировке и живущий относительно неплохо, как ты. А пресвятой Стэнли, закатываю глаза, парень, это же такой стереотип. Но давай оставим это, что было дальше. Пожалуйста, с максимальными подробностями. И он рассказал. Ох, лучше бы он молчал. Это были самые страшные 10 минут моей жизни. Правда, честно, даже на фоне предыдущего. Мисс Стейси тоже молчала. Итак, давай начнем с конца. Вместо того, чтобы сразу пойти к базе Питера Паркера, вы не придумали ничего лучше, чем повторно вломиться в ней злодейцев, чтобы заново украсть данные для изготовления нового Губера. Потому что кое-кто пошел тренироваться с крайне хрупким и важным девайсом в кармане. Я не думал. Я могу понять Гвен, все-таки начал я массировать лицо. Ей неоткуда знать о базе Человека-паука, который является Питером Паркером, но вы-то двое. Открыв глаз, не отрывая руки от лица, прохожусь взглядом по Паркеру и Моралесу. Ах да, вопрос снимается, первый бы точно не пошел по своей воле тревожить тетю, а второй, просто тупой малолетний негр, сюжетная роль которого, если моя теория верна, стать причиной всех бед, после чего исправиться и, видимо, как-то помочь всем в конце, чтобы, да, заменить собой белого спайдермена, который блондин с голубыми глазами. Слушай, кто ты все-таки такой, если не паук? Вернула разговор к одной из изначальных тем Стейси, с прищуром глядя на меня. Я, бог магии из параллельной вселенной. У меня есть хороший друг, возглавляющий школу для детей-мутантов, где им помогают разобраться со своими силами и дают хорошее образование. В ваших вселенных он наверняка тоже есть, зовут Чарльз Ксавьер. В тот раз я изучал кровь потенциального ученика, 8-летнего мальчика по имени Питер Паркер, и вот в один прекрасный момент под его кровью раскрылся портал, и меня затянуло. Как-то не верится, что Бога вот так просто может затянуть в портал, скептически вскинула бровь Гвен. Все претензии к христианству, это оно вам голову заморочило, подменив все возможные понятия и определения из коммерческих интересов. Кстати, очень юная леди, я повернулся к Пенни, вы так и не ответили на мой вопрос о питании и отправлении в кровать. Эй, мне уже 14, я сама могу решать, когда мне отправляться спать, возмутилась обладательница робота. А мне больше 1000, и я владею заклинанием сна, поиграл я бровями. Гррр, она надулась. Ну да, тут все такое интересное, а ее отправляют баиньки. Я не. Начало было вновь протестовать Пенни, но тут ее предательски скрутил новый приступ зевоты. Ладно, надо поспать. Покорно опустила плечи анимешка. Без тебя не начнем, заверил я обиженную малышку. Точно, точно, точно, кивнул я. Хорошо, и она, кивнув на прощание, таки направилась в сторону уголка отдыха Бет-пещеры, тактично съехав с темы обеда. Ох уж эти женские пристрастия к диетам. Так, робко обратил на себя внимание Майлз, видимо, решив, что буря миновала, что будем делать. Мы как раз планировали сделать губер и наведаться к этому фиску после отдыха, поправив широкополую шляпу, с достоинством ответствовал нуарный паук. Предлагаю тянуть жребий, чтобы определить, кто останется взрывать, серьезно глянув на всех, предложила Гвен. Нет, замахал руками негр, вы просто не догоняете, вам нельзя оставаться, если вы останетесь, то умрете, это я должен отключить коллайдер, а до этого я отправлю вас обратно домой, я дал ему обещание, так что надо его выполнить, попытался вытянуть нотку пафоса паренек, но получилось слабо. Ты хоть что-то умеешь? Скептически поинтересовался Нуар. Ну, он умеет становиться невидимым, покажи им, давай. Попытался поддержать своего приятеля видавший виды Питер. Каха, негр начал тужиться, не получается по команде. Улыбка Паркера вышла уже натянутой. Еще он может пуляться молниями. Давай, покажи свой зигзаг. Он продолжил тужиться. У меня сложилось ощущение, что еще немного, и тут может начать очень неприятно пахнуть. тоже не получается. Я видела его в деле, вступилась теперь за парня Гвен, кажется, просто из жалости. Ну, потенциал у него есть. Свин скептически хрюкнул, а вот Нуар-паук, видимо, вспомнил, что он из 30-х годов, а перед ним негр. Эй, Шкет, а если этот амбал напустит на тебя своих мазуриков, реально крепких орешков, сможешь с ними разобраться? Один со всеми? Ну, я пока еще ни с кем не сражался. ХММ, мне оставалось только вздохнуть. Может, он комичный персонаж или тот самый темнокожий парень, что по сюжету умрет первым? Я уже был уверен, что нет, но обстановку следовало чуток разрядить. Не смешно. Сморщила на меня носик Гвен, но язык ее тела говорил, что она со мной скорее согласна, чем нет. Ну-ка становись в стойку, проверим твои рефлексы. Пройдя до парня прыгучей походкой боксера, встал в позицию Нуарный паук. Майлз попытался повторить за мужчиной. Внезапная атака, выкрикнул тот и быстрой подсечкой опрокинул пацана на пол. Дальше началось откровенное вбивание в гумус. Черно-белый Питер предупреждал о каждом своем ударе, да и проводил их не слишком быстро, но негр валялся только в путь. Да и остальные с чего-то решили дружно попрессовать паренька. Даже пень с дивана прискакала. Мол, сумеешь починить процессор под градом пуль? Девочка-анимешка, твои суперприемы максимально грациозны. Гвен, сумеешь отключить чувства, чтобы не испытывать страдания от собственной жестокости? Нуар, сможешь лететь в воздухе на запах пирога? Понятно кто, и прочее. Ты хоть сильный, коварный, аккуратный, покажи нам свою доблесть, умение читать мысли, и прочее, прочее, прочее. Причем варианты пени мне особо нравились. Это у них коллективная паучья эмпатия что ли включилась? Типа добей и сожри слабого раненого сородича? А что, пауки так делают вроде бы. В итоге, немного попинав парня, народ констатировал, что он безнадежен, и принялся обсуждать, кто будет оставаться и уничтожать коллайдер. Но тут уже не мог не вмешаться я, ибо так нельзя. Эй, ребята, спокойней, если что, все перечисленное умею я. Даже читать мысли, подмигиваю пени, но есть такая крутая современная штука, называется детонатор. И еще более крутая и продвинутая версия, детонатор мертвой руки. Это когда взрыв происходит по прерыванию сигнала. Например, если кто-то отжимает кнопку или исчезает в другой вселенной, смекайте. ХММ, голова, уважительно покивал Нуар-паук. Но сначала придется замочить осьминожку и фиска. Продолжил я просвещать народ. Зачем? Не поняла МДЖ, все это время слушавшая наши диспуты. Не то чтобы я сильно была против гибели убийцы моего мужа, но Питер это бы не одобрил. Ну, они же построили одну такую машинку. Что им помешает построить еще одну? Резкая амнезия или отсутствие ресурсов у одного из богатейших людей города, если не страны? И ведь правда, переглянулись и согласились с моими доводами пауки. Так, пришлось прерывать беседу и хватать воздух. А ты куда намылился, мой прозрачный друг? Видите, я же говорил, что он умеет становиться невидимым. Обрадовался видавший виды Паркер. Ну я, а у самого не то чтобы глаза на мокром месте, но морально его раздавили точно. Ты мне еще понадобишься, доверительно сообщил я, не забыв добавить во взор и голос ноток маньячности. Чет мне вдруг стрёмно, поделился с коллективом Свин. Зэ зачем? Согласился с ним и Майлз. О, депресняк прошел, заряд бодрости, овер 9000. А главное, на лице видна готовность к сотрудничеству. Ну, помимо того, что ты из всех здесь присутствующих единственный, кто реально был у этой треклятой установки и видел ее вживую, а значит, можешь и провести. К тому же, раз уж я начал совершать добрые дела, остановиться становится почти невозможно, а потому я изучу цапнувшего тебя паучка, если... Конечно, он еще на месте. Зэ зачем? Вновь повторил Майлз. Да как все плохо. Ладно, даю подсказку. Все здесь присутствующие, ну, кроме одного прекрасного и неотразимого, я подмигнул мисс Стейси, на что та закатила глаза, меня, уже опытные пользователи своих паучьих сил, и у них у всех одинаковый набор талантов. Сила, ловкость, джедайское предвидение проблем, инстинктивное знание состава паутины разных типов. И у нас есть ты, что, помимо всего вышеперечисленного, обладает невидимостью и, по словам твоего приятеля, способностью швыряться молниями. Вот и должны мы понять, это просто тебе так свезло или у тебя неправильная мутация, и дальше ты можешь начать покрываться шерстью в интересных местах и отращивать себе еще пару-тройку конечностей. Ладно, покивал тот. Ну вот и замечательно, Я покивал. Значит так, команда мечты, отдыхаем, отсыпаемся, а утром идем на дело. Особенно пункт отдыха девочек-анимешек касается, улыбаюсь Пенни. Так и знала, что ты извращенец. Воинственно сверкнула алыми глазами та, вновь применив анимешные спецэффекты женской ярости. Ничего ты не понимаешь в мужских чувствах, гордо ответил я на гнусные инсинуации, не переставая сверкать улыбкой. Эй, а почему ты главный? Возмутилась Гвен. Потому что у меня есть власть, а еще я, бог, и сделал всем амулетики. Ах да, еще я просто очень харизматичный и справедливый лидер, и скромный, на меня посмотрели с превосходством и осуждением, и скромный, не стал тушеваться я, рад, что ты заметила, а теперь отдыхайте, а я прогуляюсь. Поскольку наш новый друг в бою участвовать не будет, то отдых ему особо и не нужен, а вот гидом может поработать. «Я пойду с вами», – непреклонно заявила блондинка, очаровательно нахохлившись. Окидываю ее задумчивым взглядом, я не против, а была бы ты на пару лет старше, так был бы вообще всеми конечностями за», – Гвен подоплеку поняла и смутилась. Впрочем, сразу же из смущения перейдя в агрессию. «Эй, я иду с вами просто на всякий случай, а еще потому, что тебе чертовски любопытно, но это детали, негр». Кстати, сверлил меня очень недовольным взглядом, а я просто не мог упустить этот момент. Как скажешь, и парень, обращаюсь я к сыну полицейского, перестань буравить меня таким взглядом, я, между прочим, сейчас о тебе забочусь и, можно сказать, спасаю жизнь. Да, кажется, мне не верит, обидно. Ты ведь знаешь, что самки пауков некоторых видов периодически закусывают самцами. С учетом же твоей плачевной формы, оглянуться не успеешь. Какам, и тебе уже оторвали голову. Ик, о, он даже посерел немного. Да, поддержал меня свин, как же я благодарен судьбе, что стал свиньей, а то Стейси уже начинала поглядывать на меня с каким-то странным интересом, похожим на гастрономический. Да я, вылупилась на нас Гвен с таким чувством, что вах, да вы, арх, единственный, кому я хочу оторвать голову тут, это он. В меня ткнули пальцем. Да, я хорош собой и нравлюсь женщинам, демонстративно поправляю прядь волос, а девушка как раз понимает, как выглядели ее слова в открывшемся только что контексте. Арх, она окончательно смутилась, и чертовски мило надулась. Все-все, умолкаю, зато теперь настроение у вас подходящее. Я ухмыльнулся, видя, как удивленно переглядываются подростки, реально скинувшие напряжение. Ну, во всяком случае, Гвен, на психику этого доморощенного вандала мне было как-то пофиг. Пошли за паучком-мутантом? Да, пошли и может, уже поставишь меня на землю? Осторожно спросил парень. А, да, конечно, оказалось, я все это время продолжал одной рукой держать его на весу за шиворот. Оставив героев, что были на ногах уже двое суток, отдыхать, мы направились к месту, указываемому стрёмным чернокожим парнем в еще более стрёмном костюме. Детишкам, конечно, тоже бы не помешало отдохнуть, но, как я понял, они на ногах всего лишь с утра, что для боевитых организмов мутантов, в смысле, для организмов боевитых мутантов, не так уж и много. Хотя отдохнуть им тоже не помешает, пусть и несколько позже. А вот мне покой пока даже снится не будет. Впрочем, ладно, получаемые знания и просто позитив того однозначно стоят. На выходе из дома я накинул на подростков иллюзии нормальной одежды, чтобы мы не представляли из себя слишком уж бросающуюся в глаза компанию. Я все-таки был одет в приличное пальто и костюм-тройку, а это плохо сочеталось с карнавальными нарядами пауков. Пусть сейчас в городе толпы фанатов местного Питера и расхаживали в красных масках, таким образом выражая траур по герою. Гвен, твоя одежда и моя. Тут запаниковал негр, естественно, первым заметивший изменения в облике девушки, на которую украдкой пялился. О, ограничилась в проявлении эмоций Стейси, разглядывая появившееся на ней черное приталенное пальто. «Это магия, Гарри», не оборачиваясь на них, поясняю, выходя за дверь. «Мое имя, Майлз. Иногда я чувствую себя таким старым, устало вздыхаю, подняв взгляд к темным и закрытым тучами небесам. Была, конечно, вероятность, что тут не было книжек о Гарри Поттере, но это не умаляло моих чувств». «Чего?» «Не понял парень. Не бери в голову, объяснять смысл шутки, это почти то же самое, что ходить по улице в пиджаке, но без штанов, и стыд, и срам. Слушай, нагнала меня Гвен, чтобы идти вровень, я уже поняла, что язык у тебя подвешен, но, может, все-таки объяснишь про всю эту магию и богов. Не думаю, что это хорошая идея, качаю головой, найдя взглядом автобусную остановку. Брать без спросу машину МДЖ я считал некрасивым, тем более нам все равно спускаться в метро, и неизвестно, сколько мы там пробудем и что за это время станет с бесхозной машиной. Вселенные разные, и природа, как и происхождение богов, каждая из них тоже отличаются. Объяснение положения дел в моей вселенной может быть категорически неверным для твоей, а учитывая твою героическую деятельность, это может выйти тебе боком. Каким образом? Непонимающе прищурила левый глаз блондинка. Я ловлю преступников и спасаю людей, а не работаю в церкви. Ну меня же ты встретила, значит, и в своем мире имеешь шанс встретить кого-то из богов своей реальности. Кстати, если вдруг встретишь другую версию меня, держись подальше, доверительно предупреждаю девушку. В большинстве вселенных я, та еще мразь, я. Гвен удивленно переглянулась с Моралисом. Что-то не понимаю, откуда ты об этом знаешь? Я, Лаки, я просто знаю такие вещи, пожимаю плечами. Кстати, от парня по имени Дэдпул тоже старайся держаться подальше, он тоже в курсе многого, но он, псих. Эй, Дэдпул, крутой, возразил негр, он здесь есть? Да, он знаменитый супергерой, работает на правительство. Держись подальше, повторно предупредил я Гвен. Ты же не думаешь, что я возьму и вот так вот поверю на слово, когда ты даже не пытаешься объяснить? Скептически наклонила голову в бок блондинка. В большинстве реальностей он, психованный беспринципный наемник, постоянно норовящий устроить кровавую баню, совмещенную с выгулом буйно помешанного. Плюс к тому он адреналиновый маньяк, насильник и регенератор, которому абсолютно плевать на любые повреждения тела. Быть того не может. Не поверил темнокожий подросток, да и девушка глаза округлила. Вот поэтому я и говорю, что опираться на знания другой вселенной, планируя что-то в своей, плохая идея. Их можно иметь в виду, но не более. К тому же, если в одном мире Дэдпул смог устроиться на постоянную работу к дяде Сэму, это еще не значит, что он сильно отличается от других версий, просто у правительства найдется применение и такому специалисту, а эксцессы в прессу просто не попадут. Ты сам себе противоречишь, заметила блондинка. Просто две темы неудачно сошлись. Но коли хочешь более наглядно, в моем мире МДЖ, эта лохматая смуглокожая девочка далеко не самой впечатляющей внешности, полное девичье имя которой не Мэри Джейн Уотсон, а Мишель Джонс. При этом она на 100% альтер-эго местной МДЖ. Питер Паркер у нас тоже далеко не бравый и умный парень, как известно и вам, и с возрастом лучше не станет. Ну и чтобы вы окончательно проникли сядовостью моей реальности, тетушка Мэй у меня, эта дама слегка за 30 в активном поиске. И это я вам только про одну семью рассказал, а сколько за этими моментами следует чисто логических отличий в дальнейшей судьбе означенных, думаю, сами догадайтесь. В этот момент как раз подъехал автобус, и мы были вынуждены прекратить общение. Точнее, я-то мог отвести от нас внимание, но сообщать об этом не стал. Споры с подростками – вещь не слишком полезная. Будь со мной только Гвен, я бы, само собой, поддержал общение и легко перевел бы тему на нечто более приятное, но с нами был третий лишний, а он одним своим присутствием ломал все намеки на романтику. Добравшись на общественном транспорте до метро, мы пересели в электричку и вскоре выходили на станции, где мой цивильный прикид выглядел еще более абсурдно, чем маска Человека-паука на парне, отращивающем афроприческу. В том смысле, что выглядела станция немногим лучше общественного туалета в России годов этак 90-х. При этом стены в туалете были чище. Как минимум, там не было такого количества дикарских наскальных рисунков. Это здесь, поманил нас Майлз к тоннелю, откуда только что уехал наш поезд. Отлично, отвожу взгляды всем случайным свидетелям и спрыгиваю на пути вслед за парнем. Спустя секунду рядом оказалась и девушка. Далее мы прошли 30 метров, пока с левой стороны тоннеля не показалась широкая лестница, ведущая еще ниже. Вокруг уже было темновато, так что я создал над нами небольшого светлячка, дававшего достаточно света для моих спутников. Вскоре показалась решетчатая перегородка с дверью и кодовым замком. Под потолком над ней было еще примерно около метра незакрытого преградами пространства, и негр тут же поспешил показать нам крутой паркур с перелезанием при помощи силы паука. Еще и оказавшись по ту сторону, он попытался изобразить для нас что-то вроде стильной позы с многозначительным взглядом. На Гвен подначка сработала, и спустя полсекунды она была по ту сторону, причем получилось у нее раза в два быстрее и раз в пять более грациозно. Хотя ладно, я уже придираюсь, глупо сравнивать опытного профи с начинающим. Все хотел спросить, ты балерина? Открыв обесточенный замок телекинезом и войдя через дверь, как белый человек, интересуюсь у Стейси. Раньше занималась фигурной гимнастикой, провожая взглядом саму собой закрывающуюся за мной створку, ответила Гвен. А потом решила, что с силой паука слишком неспортивно. Предполагаю причину термина «раньше». Не сразу, погрустнела блондинка, отворачиваясь к коридору. Сначала я даже на телешоу выступала, но потом из-за моей известности мой друг решил тоже стать особенным и превратился в чудовище и погиб по моей вине. Вот как, судя по тембру ее голоса и языку тела, вина там была отнюдь ненадуманная и до сих пор причиняла ей боль, хотя рана на душе уже успела зарубцеваться от прошедшего времени. Ее другом был Питер Паркер, он превратился в ящера, счел нужным просветить меня Майлз. С одной стороны, это было интересной информацией для меня, но с другой, явно не той информацией, которую Гвен хотела бы сейчас озвучивать и вспоминать. Об этом говорило хотя бы то, что при реплике парня она просто пошла вперед, не оборачиваясь. Понимаю, действительно прикидывая в уме кое-что, начинаю двигаться за девушкой. Думаю, не ошибусь, если предположу, что, не получив силу Спайдермена, Питер Паркер ее мира остался шпыняемым сверстниками ботаном-неудачником из тех, которые не могут ни себя поставить в социуме, ни компанию найти, где их будут принимать такими, какие они есть. Тот факт, что он каким-то чудом смог подружиться с красавицей Гвен радости ему вряд ли прибавлял, потому как что ни говори о чувствах, а когда девушка раз в 10, а то и в 20 сильнее тебя, это преграда для отношений. Наоборот, можно, хотя и там следует проявлять осторожность в некоторые моменты, но когда ты, мужчина в патриархальном обществе, да еще и неуверенный в себе дрыщ, а твоя девушка, человек-паук, это печально. Причем я совершенно уверен, что как раз его девушкой Гвен не была, что только подливало масла в огонь. Ну и раз он стал ящером ее мира, догадаться о мотивации парня к приему мутагена отнюдь несложно. Вот это было здесь, остановился наш проводник в размалеванном зале, встретившим нас после нескольких поворотов по коридору. Голос Майлза разорвал неуютную тишину, но та стала стремительно возвращаться. Ну уж нет, так дело не пойдет. Итак, темнокожий парень заманил симпатичную белую девушку и сопровождающего ее респектабельно одетого мужчину в темное зловещее помещение, исписанное граффити, вдохновенно начал я. Эха, подавилась смешком Гвен, поспешно зажимая рот. Да, играть голосом я люблю, умею и практикую. Эй, чувак, ты сам просил показать дорогу. Вновь возмутился наш проводник. Я о том и говорю. Показывай быстрее, где паук. Вот, парень подошел к одной из стен и склонился над мертвым тельцем небольшого паучка. Хаем, заметив свою цель, я сосредоточил свое восприятие на ней и тяжело вздохнул. Гребаные временные петли. О чем ты? Не понял негр. Видишь ли, парень, в этот момент по мертвому арахниду прошла уже знакомая всем присутствующим радужная волна. Этот парень попал к вам из-за коллайдера. Но он же укусил меня до того, как Фиск этот коллайдер включил. Удивился он. Если ты забыл, меня тоже переместило еще на прошлую неделю. Рассказывала же, с долей неудовольствия глянула на него Стейси. Ах да, вы же не видели форму Лактриус. В общем, это устройство протягивает жертву через пространство-время, но в точке выхода есть разброс, где-то плюс-минус пара километров и дней. Так что тебя укусил паук, который был притянут еще не сработавшей дверью миров. И не просто паук. Я рассматривал дохлое членистоногое. Да-да, я уже понял, что это был тоже обладающий суперсилами пришелец из иного измерения. Немного раздраженно ответил негр. Мы получили, что нужно. КХМ, да, но вообще, я хотел сказать нечто иное. И что же, что это был очень авторитетный паук, только посмотри на него. Набил себе на пузе ответ на главный вопрос жизни, вселенная и всего такого. Твой юмор настолько тонкий, что его вообще не видно. Возмутился парень, а вот Гвен в это время. Хи, а ведь верно. Вполне себе шутку поняла и рассмеялась. Вот она, разница между образованной леди, дочерью полицейского и ХМ. А ты ведь тоже сын полицейского. О, тогда здесь опять должна быть расистская шутка. Да пошел ты. Моралис соизволил обидеться. Майлз, постой, возможно, в твоей вселенной просто нет Адамса и его автостопом по галактике, Попыталась успокоить его Гвен. «Да дело не в этом», — всплеснул руками негр. «Что вообще с вами со всеми не так? Питер только и делал, что отмахивался от проблемы вначале, потом тот черно-белый начал меня по полу валять, остальные накинулись, теперь вот он пытается унизить через слово. У тебя что, проблемы с черными? Это уже мне. В том-то и дело, что у меня проблем с ними нет, я совершенно не причастен к рабству в Америке, так что не несу и никакой моральной ответственности за него, отчего и имею полное право шутить на эту тему. Но если хочешь цельный ответ, откладываю трость, так, что она замирает в вертикальном положении, то это чтобы не свихнуться». «Что?» – недоуменно моргнул Моралес. «Поведение твоих собратьев по силе, призвав из-под пространственного кармана подходящую стеклянную емкость, аккуратно помещаю туда паучка. Видишь ли, любой супергерой постоянно сталкивается с целой кучей самых нервных и неприятных ситуаций, и если не научиться относиться ко всему с юмором, то ты очень быстро спятишь на такой работе. А дальше наступает профессиональная деформация, и привычки, наработанные, чтобы отвлекать противников, заставляя их ошибаться или бросаться в необдуманную атаку в приступе ярости, начинают проскальзывать и в обычной жизни. Добавь сюда тот факт, что спайдермены, в своем большинстве, одиночки. Сложилось ли так случайно или все дело в унаследованных от паука инстинктах? А пауки, если что, не стайные существа, предупреждаю парня, а то вдруг он не знает, но факт остается фактом, работать в коллективе вам сложно. Так сказать, все время тянет сплести свою паутинку в стороне от соседей. Так что прессовали ребята тебя не со зла, но, в минус им, недостаточно. Чего? Мотнула головой Гвен, под выпученный взгляд Майлза. Я думала, ты ведешь к тому, что это неправильно, но инстинкты не всегда можно побороть. Не совсем, качаю головой, не отрываясь от изучения трупика. Хоть это и инстинкты, и они действительно могут доставлять дискомфорт, но в данном случае они действовали в правильном направлении. Мы здесь пробудем не так уж долго, а тебе, парень, нужно осваивать силы. И чем больше тебя погонять сейчас, тем проще тебе будет выжить потом. На нормальную раскачку времени нет, потому вариант с экспресс-тренингом самый эффективный. А в этом деле синяки, эмоциональная накачка и желание дать в челюсть партнеру по спаррингу – вещи очень полезные. Вы поэтому меня провоцируете? Уже успокоившись и явно начав думать головой, переспросил Моралес. Ну, в какой-то части ты прав. Это человек-паук должен троллить противников в бою, а не сам вестись на простейшие подколки относительно его расовой принадлежности. Но вообще, я просто бог шуток и люблю издеваться над людьми, а теперь не забыть обворожительную улыбку. Хороши герои в твоей реальности, я посмотрю, опережая парня, поспешила вставить реплику Гвен. Вообще-то я, злодей. Чего? На два голоса изумились подростки. Вот только не надо этого. Поворачиваюсь к ним. Я вам не какой-нибудь поехавший неудачник. Я вошел в легенды еще за 1000 лет до того, как маниакальный смех стал мейнстримом. И вообще, я, школьный учитель, а значит, по определению самый жестокий в мире тиран, деспот и самодур. Ха, выдохнула блондинка, после чего закрыла глаза и спрятала лицо в ладони. Шутки у тебя. Уверена, что он шутил. Покосился на нее негр. Надеюсь, не отнимая руки от лица, ответила Гвен. Ну, раз уж мы разобрались с моим моральным обликом, предлагаю вернуться к этому парню, что прибыл из очень паршивого местечка. Поднимаюсь на ноги, демонстрируя закрытый контейнер. Что ты имеешь в виду? Сразу же вернулась из домика блондинка. Помимо большой цифры 42, тут мелким шрифтом подписано Элчимакс. С учетом же того, что из себя, судя по местным источникам, представляет данная контора, то тут у нас или подопытный 42, или модель 42, или прототип 42, в общем, что-то такое, возможно, проект 42. И что в этом такого? Не понял Моралес. То, а мой недогадливый друг, что где-то неподалеку от вашей вселенной есть контора, которой, вполне возможно, рулит альтернативный фиск, и у него есть номерной проект, представляющий собой паука с сывороткой суперсолдата в жвалах. Хотя это не точно, и нужно будет потом изучить образец в более спокойных условиях. Все-таки превращать свою жертву в машину смерти вместо вкусного бурдючка с нямкой – это не очень логично ни с точки зрения эволюции, ни с концепцией биологического оружия. Если только его не растили как ингредиент, я задумчиво почесал подбородок. Интересно, как они нанесли эту надпись? Неужели кто-то набивал татухи восьмилопому? мазохисты-извращенцы, или это было задано в геноме, и он таким уже вылупился. Хаем, я покосился на парня, раздевайся, Чичева, он аж отпрыгнул, и повис на потолке, да, Зе, зачем, не подходи, так, почему-то мне кажется, что обо мне подумали очень плохо, вздыхаю, успокойся, меня привлекают только красивые умные девушки со стойким характером, краем глаза заметил, как Гвен принялась демонстративно изучать похабные надписи на стенах, и вообще, я бог старых, строгих моральных правил, чтобы там обо мне не сочиняли безграмотные скандинавские дикари-извращенцы, так что за намеки на сексуальный интерес к мужчинам могу и прибить. Тогда зачем тебе меня раздевать, не спешил спускаться с потолка Майлз, чтобы удостовериться, что с укусом паука тебе не передался генетический маркер и у тебя на спине не появилась стильная татушка, декларирующая, что ты то ли большой фанат, то ли законная собственность Алхимакса. Ну знаешь, ох уж эти торговцы черным деревом. Это была очередная расистская шутка, с подозрением осведомился парень. Да, что-то в этом роде. Смотрю, ты начал понимать. В ответ донесся тяжелый вздох. Но с потолка этот типус все-таки слез. И даже дал себя осмотреть. Ну что там? Нетерпеливо поторопил он нас, задрав свою куртку и футболку. Тебе повезло, темная кожа скрывает темную надпись. Почти ничего не видно. Что? Не е-е-ед. Паника. Не слушай его. Там ничего нет, сердито фыркнула Гвен, при этом, впрочем, не переставая улыбаться. Это, к слову, тоже проблема. Как ты с такой фигурой собрался быть героем в облегающем спандексе? Ты бы подкачался, что ли, а то кожа до кости. Не упустил я шанса неправильно понять слова девушки. В моей семье и так все здоровяки, так что само придет, отмахнулся Майлз, возвращая на место одежду. Ага, как пройдешь пубертат? Неожиданно приложила парня мисс Стейси. Причем, судя по тому, как тот аж скорчился, за этим стояла какая-то очень смущающая история, хотя минутку. Это как-то связано с тем покладанием руки на плечо, а да, подтвердила Гвен. А не еет, простонал Моралес, натурально чернее от стыда, ну, в смысле, становясь еще более темным, чем он был. Так, дай-ка угадаю, переношу емкость с паучком в подпространственный карман, ко всем остальным уже набранным образцам, и притягиваю в руку трость. По изначальной задумке это должно было быть что-то вроде, делаю шаг к Гвене, поймав свободной рукой ее правую лапку, также ловлю взгляд и включаю обаяние овер 9000. Крошка, я тону в твоих глазах, и побольше бархатистых интонаций в голос, после чего медленно поцеловать в пальчики. Иди ты, вспыхнула помидорчиком голубоглазая блондинка, отбирая руку, но лицо удержать не могла, и то так и норовило предательски расплыться в глупой улыбке. Я угадал, поворачиваюсь к негру. Ай, отстаньте, махнул тут рукой, отворачиваясь. Кстати, а знаете, о чем я тут подумал? Крутанув гунгнир между пальцами, решаю сменить тему. Надеюсь, не о том, как ухлестывать за девчонкой, что младше тебя на 1000 лет, по твоим же словам, не поворачиваясь, надулся Моралес. Хо, ну, как минимум, он умеет слушать и воспринимать услышанное. Идея неплоха, игриво подмигиваю Гвен, на что та фыркнула, впрочем, не переставая улыбаться, но я немножко о другом. И о чем же? Иронично наклонила голову на бок девушка. Понимаете, а ведь у пауков брюшко, это не спина, а теперь выразительно скользнуть взглядом по фигуре нашего гида этак сверху вниз и остановить взгляд. Мисс Стейси не сразу поняла, но когда повернулась в сторону, куда я смотрел, и проследила за взглядом. Ао! Прозвучало даже немного сконфуженно. Негр непонимающе обернулся к нам, увидел направление наших взглядов, что-то прикинул в уме, опустил глаза вниз и... Я не буду снимать штаны. Большое тебе за это спасибо. С самым искренним видом поблагодарил я. И пока Гвен закатывала глаза, а Моралес смущался, глубоко задумался. Фраза «собственность Алхимакса». Тут был амбал, стилизованная под клеймо. Это будет хорошая шутка или все-таки перебор? Я могу оставить на парне иллюзию, что продержится недельку, за которую он точно успеет проверить, но не слишком ли это? Наверное, слишком. Да, плохой Лаки, плохой, не думать об этом, не думать. Думай о том, как будешь клонировать Гвен. Да, вот это хорошая мысль, именно то, что мне нужно. А если еще и спросить разрешение, можно будет клонировать сразу с памятью, и это не доставит проблем. Ладненько, возвращаюсь к реальности, пошутили и хватит. Предлагаю возвращаться. К коллайдеру не пойдем, уловив смену тона, перешла на серьезный стиль Стейси. «Я обещал Пенни, что без нее не начнем, а настоящий мужчина не может обмануть милую анимешную девочку», — заверил я, одновременно создавая своего фантома вне пределов зрения парочки и под дополнительной маскирующей иллюзией направив его в коридор, что, согласно ранним словам Майлза, вел в место, где погиб местный человек-паук. Прозвучало, явно желая меня чуть-чуть поддеть, протянула Гвен. «Пошло», — с улыбкой подсказал я. «Это не я сказала», — усмехнулась девушка. «Ох, это человеческое неверие. А ведь во мне говорят самые чистые чувства, оставшиеся с 90-х. Людям, родившимся в эпоху хорошего графония и отработанной постановки боевых сцен, этого не понять», — напустив побольше важности, завершил мысль я и, покачивая сверкающей адамантием тростью, направился на выход. «Говоришь, как старикан», — двинулась следом блондинка. «О, ты ранишь меня в самое сердце», — патетично заверил я. «А ведь у меня есть кубики на прессе, а теперь поиграть бровями. Я в секцию по гимнастике ходила вообще-то, нашел, чем удивить», — вернула подачу Гвен. «Ситуация становится опасной. Неужели у меня никаких шансов?» — однозначно, ухмыляясь от уха до уха, подтвердила красотка. «Смотри, парень, она только что отшила бога, кошусь на Моралеса. Учись, именно таким крутым должен быть правильный паучок». «Да-да, я понял», страдальчески опустив плечи. «Аки самая несчастная жертва дискриминации», согласился негр, тащась нам вслед. «Боже, как существо, что перевалило за 1000 лет, может вести себя так вот, покачал он головой. «Как же часто мне задают этот вопрос. Все дело в вашей авраамистической модели с божеством Абсолютом. Выдумали себе мартисьюшного идола, а теперь возмущаетесь, что реальность не соответствует. Боги принципиально ничем не отличаются от людей. Да, мы можем много больше, но это не значит, что мы не способны испытывать и понимать доступные вам чувства. К тому же это человеческий мозг со временем деградирует, в результате чего и возникают проблемы с пресыщением. А у меня таких проблем нет. Поэтому ты пристаешь к девушкам, что младше тебя на добрых 1000 лет, не унимался чернокожий плейбой. К твоему сведению, это был всего лишь легкий флирт, а не сексуальные домогательства с далеко идущими целями, чтобы там не допускали ваши американские законы. Нам в любом случае разбегаться по разным вселенным, так что ни о чем серьезном все равно не может идти и речи, но оставить очаровательной милашке пару приятных воспоминаний я могу себе позволить, что и делаю исключительно искренне и от души. Это раз. Далее, никаких претензий от дамы я не слышал, это два. Ну и, к твоему сведению, я прибыл из очень отвратительной вселенной, где на всю галактику есть лишь 3 действительно симпатичные девушки, сравнимые с нашей прелестной спутницей, одной из которых вообще всего 10 лет. Так что компания Гвен для меня, как бальзам на израненную душу. И да, это 3. А теперь давайте все-таки вернемся на базу, завтра нас ждут великие дела. Ладно, вздохнула Гвен, отводя взгляд и явно не желая поднимать тему флирта с древним скандинавским божеством. Глава 18. Выбрались мы без приключений, равно как и добрались до паучьей базы. На часах было уже 3:30, а ночь плавно переходила в утро, тем не менее еще 5-6 часов наподавить подушку у детишек было, чем они и не преминули воспользоваться. Я же остался в гордом одиночестве в рабочей части Бет-пещеры и погрузился в изучение базы данных местного Питера, параллельно с исследованием тайной лаборатории Амбала. И там было много всего интересного. Как я уже заявлял ранее, местный Паркер был не дурак, совсем не дурак, а потому накопал за свою карьеру супергероя многое и о многих. Причем не только о всяких суперзлодеях и криминальных королях, но и полными конструкторскими данными по всякому интересному Питер не брезговал, да и компромат собирал, но это уже так, скорее хобби, чем для реальной пользы. По судебной системе штатов, доказательства, добытые незаконным путем, не могут считаться уликами. То есть если кто-то сопрет черный ствол с пальчиками, допустим, того же фиска, а потом подкинет это копам, то те ничего не смогут по этому поводу сделать, а вот если дать наводку, дождаться, пока выпишут ордер и найдут при обыске, то тогда, вилкам. Стоит ли говорить, что в городе не нашлось ни одного достаточно отмороженного прокурора, чтобы выписать такой ордер, не говоря уже о еще более отмороженном судье, чтобы его подписать. Гражданские права и презумпция невиновности, демократия, все дела. Нам, замшелым скандинавским богам, не понять. При всей моей нелюбви к викингам, не могу не признать, что в их подходе засади топором в голову ненравящемуся тебе индивиду что-то было. Но это все так, просмотреть в полглаза. Куда больше меня интересовали технические проекты Питера. Совсем не факт, что все можно и, тем паче, нужно повторять в моей вселенной, но может, получится найти еще один бриллиант, наподобие установки коллайдера. В общем, покопаться тут было в чем. Моя копия тем временем гуляла по тайной базе Фиска и задавалась, пусть и через меня, одним вопросом. Вот на кой черт вообще оставлять порт для подключения левых девайсов? Зачем? Для чего? Какой в этом смысл? Есть ли он вообще, или это стандартный киношный штамп? У жуткой машины судного дня всегда должна быть одна маленькая незаметная кнопочка, при нажатии которой машине приходит каюк. Вопрос был интересным, а потому я даже плотнее залез в базы данных Питера и не поленился дойти и подключиться к управляющей консоли самого коллайдера. И таки нашел ответ, что разнообразие ради и отличия от киновселенной для... смог меня порадовать и вернуть веру в человечество. Служебный порт нужен был для настройки и калибровки канала, и его специально не выводили на основной пульт, во избежание различных инцидентов. Отказаться вовсе, правда, не смогли. Планета, Солнечная система, да и вся галактика в целом постоянно находится в движении, из-за чего периодически нужно подстраивать и калибровать генератор пространственного разрыва. А вот то, что они решили оставить стандартный УСП-порт, а не замострячить что-то свое, это они зря. Просто расположить маленькую незаметную техническую панель в полусотне метров над землей, явно недостаточная мера. Впрочем, с учетом того, что Питер спаял Губер сам, с тем же успехом он мог бы спаять его и под нужный порт. Хотя в документах можно было бы и не указывать нестандартную конфигурацию принимающего устропоньки. Покатав в мозгах только что пришедшую ко мне мысль, я понял, что нужно проверить эту самую техническую панельку, чисто на всякий случай. Сказано, сделано. Моя иллюзия воспарила под потолок, все так же оставаясь невидимой и неощутимой, и заглянула в святая святых. И нет, совершенно стандартный успшник. Эх, халтурит граждане злодейцы, как есть халтурит. Тем не менее сам конструктив вживую был весьма и весьма интересен и продвинут. В общем, что поизучать этой ночью, у меня было... Даже жаль, что в сутках нет дополнительных часиков так 20. Ну да ладно, на сожаление нет времени, лучше гляну, как же работает вот этот вот необычный узел. Утро, как и положено хорошему утру, началось с завтрака. Тетушка Мэй сообразила на стол и позвала всех подняться из бункера за кухонный стол, где принялась совместно с МДЖ обихаживать дорогих гостей в нашем лице. Мясная запеканка, пирожки, салаты, в общем, женщины постарались. Разумеется, не поучаствовать в этом я не мог. Итак, Пенни, я серьезно смотрел на мультяшку-анимешку, ты ведь хочешь эти восхитительные печеньки и не менее восхитительное какао? Извлекаю из-под пространственного кармана заначку печенья с шоколадной крошкой и создаю в кружке с водой сладкий напиток. К слову, как было уже замечено опытным путем, еда из одной вселенной совершенно не вредит выходцу из другой. Да, я очень внимательно следил за подопытной свинкой накануне. Допустим, с подозрением прищурившись, ответила девочка, то и дело кося глазом на нестандартную метрику объектов. Тогда переходи на темную сторону, у нас они есть. Лаки, она закатила глаза, подсветив себя волнистыми линиями страдания. Ты в курсе, что этому мему уже больше 1000 лет? Да его у нас в школе на культурологии и древней истории изучают. Серьезно? Я приподнял бровь. Угу, подтвердила девочка. Шикарно. Возрадовался я и просто так пододвинул к ней угощение. На, кушай, милая, кушай, хорошая, ты жуткий. Воинственно сморщила она нос, показав анимешный крестик раздражения, но сказанное никак не помешало ей цапнуть предложенное печенье. Возможно, но ты же сделаешь со мной селфи. Извлекаю из-под пространственного кармана свой телефон с фотокамерой. Не то чтобы он был мне особо нужен, но когда я только поселился у Чарльза, то решил приобрести на всякий случай, вроде возможности созвона с кем-то, кто находится далеко от моих фантомов, вот и пригодилось. Еще спрашиваешь? Натурально сверкнула желтым огнем энтузиазма в глазах девочка и достала что-то вроде смартфона, тут же принявшись ловить наиболее удачный ракурс, благо сидели мы рядом. Вскоре и остальных за столом начали фоткать. Ну, после того, как запечатлели меня, подставив мне рожки. «Эй, ты чего сделал?» Возмутилась она, когда обнаружила на очередном общем снимке наличие у себя кошачьих ушек. Я, улыбаемся и машем, а еще не забываем снимать эту негодующую моську. А кто еще? Оскалились на меня, воинственно сжимая кулачки, но уже через секунду опять фоткались на моем фоне. Энда, селфи порабощает. Гвен, не желаешь? Радушно предложил я, кивнув на мелкую, вернее, на черные ушки в ее волосах. Даже не думай, отрезала блондинка, но у нее уже был свой смартфон в руках, да и короткая вспышка быстро настигла меня и Пенни. Угу, ты лучше скажи, когда мы пойдем ломать здоровенную суперсекретную установку, спрятанную в подземном секретном бункере, все еще пребывая в гиперактивном состоянии со своим девайсом, осведомилась анимешка. ХММ, задумался Нуар-паук, я вот прокручиваю твою фразу у себя в голове и никак не могу понять, то ли в ней слишком много секретно, то ли не хватает слова нацистский. Не, приятель, не поддержал сородича свин, тут лучше добавить еще немного секретный или тайный, и можно на первую полосу. А по мне, и так нормально, не согласился видавший виды Паркер, дожевывая кусок запеканки. Спасибо, тетушка Мэй, это было восхитительно, на лице мужчины царило ностальгирующее умиротворение. Даже присутствие Мэри Джейн его больше не напрягало, впрочем, верно и обратное, нервозность и напряжение покинули и молодую вдову. Как я знал, этой ночью они много времени провели вместе, и, по всей видимости, разговор пошел на пользу обоим. Не удивлюсь, если они рассказали друг другу много такого, чего не открывали даже своим настоящим половинкам. Оно и к лучшему, наверное. Добавочки, Питер, почему бы ен? Тут он прервал сам себя и напрягся, как и остальные. У нас гости, среагировала Гвен, натягивая на лицо маску. Остальные последовали ее примеру, даже Майлз натянул свою тряпочку. Ну и я не стал выпендриваться и дисциплинированно покинул уютное место за столом. Дин-дон, прозвенел звонок, а спустя секунду хлипкую деревянную дверь уже вынесло щупальце. Очень странное щупальце, по виду едва ли не силиконовое. Уютненько, по-домашнему, в проем просочились еще три подобных отростка, а следом втянулась невысокая женщина слегка за 50, со стоящей прической, очень похожей на брюхо кальмара, что висело над полом, как раз опираясь на эти самые щупальца. Женщина, а не прическа, да. Док Ок пожаловала, Мэй Паркер сгребла МДЖ и как бы невзначай подвинула ближе к черному ходу и шахте бункера. Что любопытно, на гости был надет интересный комбинезон с выступающими цилиндрическими нашлепками, на которых держалась некая почти прозрачная пленка, полностью покрывающая тело и голову. Что-то мне это напоминало.